Этот будоражащий кровь звук наложил на моего бойца проклятие окаменения. Схватив чаровницу за ягодицы, притянул ее к себе, после чего стал тереться изнывающей по женскому вниманию плотью о пах матери. Преграда в виде нашей одежды лишь придавала процессу пикантных ноток, а потому я не стал форсировать события, продолжив предварительные ласки. Подожди, я бы хотела попробовать кое-что новенькое. С трудом отстранилась она от меня. Ролевые игры, предположил я, можно и так сказать. Увидела в одном фильме и захотела повторить. Пойдем, схватила она меня за руку и повела за собой. В итоге остановились мы возле ванной комнаты. Подожди здесь минутку, я позову тебя, как буду готова, произнесла мать, закрыв за собой дверь. Не прошло и 30 секунд, как мама крикнула, что можно входить. Интересно и ты, однако, фильмы смотришь, сказал я, оценив экспозицию, а она заслуживала внимания. По крайней мере, в жизни я видел такое впервые. Все дело в том, что мама стояла на коленях, в то время как ее верхняя часть тела находилась в барабане стиральной машины. Может, в исполнении кого-то другого это смотрелось бы крайне нереалистично, но нужно отдать должное выдающимся талантам матери, которые смогли протиснуться в отверстие лишь наполовину. Создавалось впечатление, что женщина и вправду оказалась в западне. «Сынок, я застряла. Помоги, пожалуйста, маме выбраться», — наигранно выдала она, соблазнительно виляя задницей, будто и вправду предпринимает попытку освободиться. «Хорошо, сейчас помогу», — отвечаю предвкушающим тоном, включаясь в игру. Опустившись на колени позади матери, я задрал ее юбку, оголяя аппетитную попку, после чего стал покрывать ягодицы поцелуями, вскоре переключившись на влажную от соков киску. «Сынок, что ты делаешь?» – изобразила мама удивление вперемешку со страхом. «Пытаюсь тебя вытащить, что-то не похоже. Ага, что это такое?» – взвизгнула она, почувствовав мой член, вошедший в ее влагалище. «Да вот подумал, что это отличная возможность углубить наши отношения. Я оттарабаню тебя, пока ты в барабане», — отпустил я каламбур. «Это не смешно, немедленно прекрати», — завиляла она задницей из стороны в сторону, якобы в целях освободиться, но на самом же деле ее действия лишь приносили нам обоим дополнительное удовольствие. «Молчать», — прикрикнул я, шлепнув женщину по ягодице. «Мха, нет, я же твоя мать, мха, мы не должны заниматься такими вещами. Мать, сейчас ты всего лишь мой анахол, скоро ты не сможешь и думать ни о чем, кроме моего члена. Я выдрессирую тебя, превратив в похотливую сучку», — злодейски засмеялся я. «Ты ужасен, я думала мы семья, а ты все это время мечтал меня отыметь», — захныкала она. «Вот только не строй из себя жертву, сама же постоянно светила своими великолепными сиськами. Если ты извинишься за это, то так уж и быть, я подумаю о том, чтобы прекратить твое наказание. Я не просто не знала, что ты смотришь на меня таким образом. Прости меня». «За что конкретно тебя простить?» «За то, что трясла перед тобой своими сиськами. Теперь ты меня отпустишь?» — спросила она с надеждой в голосе. «Нет, твои извинения показались мне неубедительными. Мразь», — прошипела она не хуже змеи, — «как только я выберусь, ты у меня, ты смеешь мне угрожать», — грозно произнес я, обрушив на задницу матери поток довольно чувствительных шлепков. «После моей обработки ты сможешь только скулить от удовольствия, как последняя шлюха под афродизиаком. Я заставлю тебя ползать на коленях, умоляя стать моей личной давалкой. Нет, все-таки надо проверить, не выросла ли у меня закрывающая глаза челка. Пожалуйста, хватит, мне больно», — взмолилась она. «Надеюсь, ты усвоила урок, еще раз осмелишься мне перечить, и эти удары покажутся тебе щекоткой. Отныне я твой господин, и обращаться ко мне ты будешь исключительно так, ясно?» — произнес я, войдя во вкус. «Да-да, господин», — прошептала мама дрожащим голосом. «Вот и отлично, а теперь я обстоятельно займусь твоей киской», — удовлетворенно бросил я, удвоив, если не утроив, скорость толчков. «Остановись, если ты продолжишь, то я не смогу жить без этого замечательного члена в своем нутре», — в отчаянии крикнула женщина, спустя несколько минут интенсивной долбежки. «О, похоже, еще немного и ты сломаешься. Отлично. Не понимаю, почему я получаю удовольствие от члена собственного сына в своем нутре», — прямо-таки вопрошала женщина, бедра которой стали двигаться мне навстречу. «Потому что подсознательно ты давно хотела стать моей игрушкой для утех», — не на шутку разошелся я, бросая одну сомнительную реплику за другой. «И каждый раз, Когда я думал, что перегибаю палку, сокращающаяся лона матери давала понять, что столь грязные выражения, наоборот, разжигают желание, приводя ее в исступление. Приподнявшись, я обнял маму за талию. Теперь угол, под которым я в нее входил, оказался совершенно другим, что повысило тональность стонов партнерши. Мне и самому удалось прочувствовать новый спектр ощущений. С каждой следующей фрикцией я был все ближе и ближе к оргазму. Заскользив рукой по телу матери, вскоре нащупал горошину клитора и начал перекатывать ее меж пальцев. «ТХММ», — засипела партнерша, захлебываясь от наплыва удовольствия. При этом я не только не сбавлял темпа и амплитуды движений тазом, но и постепенно увеличивал их. Еще несколько недель назад я бы просто не смог развить такой скорости, но тренировки в Рёдзанпаке и увеличение характеристик значительно расширили спектр моих возможностей. Да только тело матери не обладало той же силой с выносливостью и не могло долго выдерживать такой напор. К сожалению, я понял это только после того, как достиг бурного окончания, излившись внутрь державшейся из последних сил женщины. Ее ножки задрожали и обессиленно разъехались в стороны, а из киски начала беспрерывно бить струйка мочи. «Прости, я совершенно не контролирую свое тело и не могу остановиться», — стыдливо пробормотала мама уставшим голосом. «Не беспокойся по пустякам, к тому же это целиком и полностью моя вина, не нужно было так наседать. У тебя здорово получилось вжиться в роль. На некоторое время я даже поверила, что ты собираешься сделать со мной все эти страшные вещи. О чем ты? Ты уже зависима от моего члена», — усмехнулся я. «Но я понял, что ты имела в виду. Просто в один момент понял, что не сделай ты первый шаг, то однажды я мог не выдержать, и события бы развивались примерно в таком ключе. Ох, теперь я жалею, что поспешила», — в очередной раз расписалась в своей извращенности мама. «Неудобно о таком просить, но не мог бы ты все-таки вытащить меня из машинки, а то я и пальцем пошевелить не могу». Глава 26. Финдом. «Неудобно о таком просить, но не мог бы ты все-таки вытащить меня из машинки, а то я и пальцем пошевелить не могу». Выполнив просьбу, взял женщину на руки и опустил в ванну, предварительно избавив от одежды. Выкрутив оба вентиля на полную, я и сам залез туда же. Так как ванна была не особо вместительной, то мне пришлось сесть в противоположный от матери край. А поскольку женщина до сих пор не восстановила силы, я, чувствуя за собой вину за ее состояние, взял на себя обязательство по ее омовению. Щедро налив на ладонь гель для душа, тщательно намылил каждый сантиметр ее тела. Вообще, здесь принято сначала принимать душ, а уже после чистеньким нежиться в ванной, но так как мама была не в состоянии самостоятельно держаться на ногах, было решено нагло нарушить традиции. Тем более, она, предполагая, чем все закончится, приняла душ незадолго до моего возвращения из школы. Когда я смывал с ее кожи гель, мама заметила вставшую во весь рост проблему. Ничего удивительного, учитывая, что перед моими глазами маячили притягивающие внимание холмы, а руки в процессе намыливания и вовсе прошлись по самым интересным местам этой любительницы ролевых игр. «Увы, меня не хватит на еще один раз. Разве что ты воспользуешься моим изможденным телом. Ну, или я могу удовлетворить тебя с помощью моих ножек», — вынесла она на мое рассмотрение столь заманчивое предложение. «Что ж, я не против, соглашаюсь», — положив ее ступню на свой стояк. Заметно, что маме до сих пор трудно шевелить конечностями, но постепенно вялые движения приобретали силу, становясь более уверенными. Партнерша работала лишь одной ногой, а вот вторую подняла на уровень моего лица и с самоуверенной улыбкой на устах легонько провела пальчиками мне по губам. «Взамен за предоставленную тебе услугу я хочу, чтобы ты вылизал ножку своей госпожи», — огорошила она меня. Нетрудно догадаться, что, даже будучи утомленной, мама хотела продолжения банкета, но на этот раз поменявшись ролями. «Судя по тому, как задергался твой член, можно сделать вывод, что тебе нравится подобное отношение», — надменно заметила она, как только я начал обсасывать один из ее пальчиков. «Это не так», — жалко промямлил я дрожащим голосом, изображая напуганного мальчишку. «Да неужели?» — скептично выгнула бровь собеседница, стопа которой надавила на мой эрегированный член. «Бэ, больно», — вскрикнул я, предположив, что именно такой реакции хотела добиться мама. «Наверняка мы с ней смотрим одни и те же фильмы». «Так и должно быть», — степенно кивнула она, усилив нажим. «Ты врешь, глядя мне прямо в глаза, дрянной мальчишка. Так никуда не годится. Понеси заслуженное наказание». прекрати», — взмолился я, делая вид, что едва выдерживаю столь сильную боль, хотя на самом деле я, естественно, ничего такого не испытывал. «Ты смеешь мне указывать?» — взбесилась она. «Знай свое место, ничтожество. Хочешь, чтобы я смилостивилась? Тогда умоляй. Прошу, перестань. Все еще никуда не годится», — нахмурившись, процедила мама. «Побольше уважения и обращайся ко мне, как положено. Умоляю, госпожа, я сделаю все, что угодно». «Ладно, хорошо, что ты начал понимать свое место», — сжалилась она, перестав давить на моего дружка, и вскоре продолжила, как и прежде, натирать его ногой. «За что мне все это?» — жалобно посетовал я на свою нелегкую судьбу. «За то, что посмел меня отвергнуть, когда я призналась в своих чувствах. Но мы же мать и сын. Вот именно, я родила и вырастила тебя, так что имею право делать с тобой все, что захочу. Раз отказался добровольно стать моим мужчиной, то я решила, что возьму тебя силой, сделав своим рабом», — поведала мама с выражением превосходства на лице. Так вот какова предыстория. Похоже, женщину вдохновили мои слова об альтернативном развитии событий. «Но у меня есть любимая девушка», — вяло возразил я, продолжая лизать пальчики госпожи. «Забудь о ней, отныне все твои мысли будут только обо мне. Да и видела я эту твою девушку, ничего выдающегося. Разве может она сравниться со мной? Не знаю. Возможно, ее грудь больше моей, или фигура лучше», — иронично произнесла женщина, дав понять, что воображаемая девушка, о которой идет разговор, не может похвастаться такими формами. Какой там у нее размер? Второй, но это не важно, ведь я люблю ее. Второй, смех, да и только, — провела она ладонью по собственной груди. «Нравится, я же вижу, какие взгляды ты на них бросаешь. Разве может твоя плоскодонка хоть в чем-то превзойти меня? Что же касается любви, то нас связывают намного более прочные семейные узы. Значит так, чтобы завтра же порвал с этой прошмандовкой», — повелела она непринимающим возражения тоном. «Не буду», — запротестовал я, не пойдя на поводу у угнетательницы. «Ха, какой решительный ответ», — усмехнулась мать. «Но посмотрим, как ты запоешь через неделю, когда я полностью сломлю твою волю. Вскоре ты о ней и не вспомнишь, найдя смысл жизни в служении своей хозяйке». «Я не сдамся», — был мною дан не очень уверенный ответ. «Ну-ну, я бы тебе поверила, не ведь с каким остервенением ты лижешь мою стопу. Небось, ждешь не дождешься, когда сможешь засунуть в меня свой стручок. Обойдешься. Будь благодарен уже за то, что имеешь возможность прикоснуться к моим ногам», — вовсю насмехалась она надо мной. «Я уже оказывался в подобной ситуации, вот только в прошлый раз меня действительно хотели сделать своим питомцем, что, понятное дело, меня не устаивало. Сейчас же все понарошку, а посему я не имел ничего против. Ножная стимуляция не могла оставить меня равнодушным, и спустя несколько минут мой член извергся потоком семени. Достижение. Таелицкинг пальцы фасами кирю. Выполнено. Награда. Один каин. Несносный мальчишка. Посмотри, что ты наделал», — указала женщина на запачканную спермой стопу. «Не говоря уже о том, что осмелился кончить без моего на то разрешения», — отчитывала она меня, смывая с ноги семя. А закончив, приподнялась и села на бортик ванны, после чего без предупреждения обхватила мою шею ногами и подтянула меня к себе. «Ты можешь загладить вину только одним способом». Женщина не закончила фразу, но смысл и так стал понятен, когда ее рука схватила меня за затылок и подвела к киске. Мои губы были прижаты к ее нижним губкам, а ножки женщины взяли мою голову в замок, отсекая пути к отступлению. «Ну и долго мне ждать?» — холодно бросила пленительница. «Может, мне стоит задушить столь непослушного раба?» — задумчиво пробормотала она, усилив захват и начав сжимать мою голову в тисках своих мясистых бедер. Дышать сразу же стало труднее. Пришлось сдерживать инстинктивный порыв вырваться, а сделать это, учитывая разницу в наших силах, не составит труда. «Надеюсь, ты усвоил урок», — вернула она мне мои недавние слова. «Тогда начинай лизать», — повелела мама. Ослабив хватку, она перестала меня душить, а я, в свою очередь, тут же заработал языком. «Да вот так», — балдела она, опершись спиной об стену. «Ты же вроде жалкий девственник, откуда такие навыки?» «Ну, я делал подобное для своей девушки», — неуверенно ответил я, якобы смутившись. «И, видимо, не один десяток раз», — усмехнулась женщина. «Но сексом при этом вы не занимались?» Она говорила, что еще не готова к столь серьезному шагу, пояснил я, ненадолго оторвавшись от ее истекающего соками лона. Вот так выдумывать на ходу историю оказалось довольно интересно, и это лишь добавляло перчинки нашему театру двух актеров. Хо, а девка не промах, сделала из моего мальчика знатного пиздолиза, не подпуская при этом к своему телу, вовсю издевалась мама. Она тебе хоть сосала? Наверное, твоя подружка делает знатные горловые минеты, раз ты так в нее втюрился. Нет, она говорила, что это грязно и что ни одна воспитанная девушка не станет таким заниматься. Слов нет, ну ты и лопух, она же тебя просто использовала, ничего не давая взамен, разочарованно покачала головой госпожа. Не говори так о ней, вступился я за честь своей воображаемой подружки. Она одаривала меня своей любовью и даже иногда позволяла держать за руку, отчебучил я, чуть сам не заржав. А потому как затряслась в беззвучном смехе мама, можно судить, что она тоже не была готова услышать подобную ванильно-наивную чушь. Все хуже, чем я думала. Хотя, знаешь, думаю, она просто увидела твой маленький член и разочаровалась. Ками, да мой мизинец и то толще. Мало того, что тонкий, как карандаш, так еще и короткий, уничижительно проронила она, вынудив меня подавиться ее любовными соками. Нет, я понимаю, что сюжет требует, но нельзя же настолько отдаляться от реальности. Что, правда, глаза колит. Извини, быть может, я ошибалась. Возможно, твоя девушка встречалась с тобой просто из жалости. Если рассматривать вопрос с этой стороны, то ты еще должен быть ей благодарен за то, что она хотя бы разрешила тебе стать ее ручным песиком. Но не беспокойся, мама любит тебя и таким, погладила она меня по голове. Хоть ты и скорострел, и хоть тебе вместо презерватива больше подойдет напальчник, а сам ты просто слабохарактерная, ведомая и жалкая личность, мамуля все равно тебя не бросит. Если хорошо меня вылежишь, я, так уж и быть, позволю тебе поддержать себя за руку, произнесла она это таким тоном, будто согласна сделать мне огромное одолжение. Я постараюсь, только не бросай меня, наконец, сдался я, полностью и бесповоротно признав над собой ее власть. Разговор увял, а я стал тщательнейшим образом обрабатывать киску мамы, и, по всей видимости, грязные фразочки настолько разогрели ее, что не понадобилось много времени, чтобы тело женщины затряслось в оргазме. «Открой рот и прими мою любовь», — предупредила меня женщина буквально за секунду до того, как мощный поток сквирта ударил мне в лицо, и чтобы не проронил ни капли, я сделал в точности, как мне и велели, выпив все, что из нее излилось. Достижение. Кунилингус для аса Микирю, выполнено. Награда. Один каин. Достижение. Испить нектар аса Микирю, выполнено. Награда. Один каин. Хороший мальчик, похлопала она меня по щеке с удовлетворенным выражением лица. Спасибо, госпожа, ответил я раболепным тоном, смотря на женщину, словно на богиню. КХМ, я не переборщила, отбросила мама образ госпожи, прекратив излучать надменность. Еще как, особенно наговаривая на моего дружка. Мда, в реальности твоего монстра маленьким уж точно не назовешь, согласилась она, пройдясь взглядом по моему паху. Но ты тоже хорош, так правдоподобно изобразил дурочка-простачка, что я сама в это чуть не поверила, ну и не удержалась развить тему. Ладно, это все, конечно, интересно, но мне нужно поторопиться, чтобы успеть на тренировку. Вспомнил я о ограниченности своего времени, взяв с полки гель для душа. Тогда будет быстрее, если я тебя намылю, произнесла она, выхватив из моей руки гель. Выдавив его себе на грудь, она в несколько круговых движений размазала его по всей поверхности тела и, подавшись вперед, начала тереться ею о мой торс. В процессе такой помощи я едва удержался от того, чтобы не отыметь эту соблазнительницу еще раз. Но все же мне удалось превозмочь и выйти из дома вовремя. Больше глав на Бусти. HTTPS Басты Тони Линдил. Глава 27. На сегодняшней тренировке Акисами решил продемонстрировать весь свой творческо-садистский потенциал, словно все выходные придумывал наиболее изуверские способы заставить нас с Кеничи страдать. Вбив в землю два деревянных столба, он закрепил на них перекладину, к которой позже привязал наши ноги таким образом, что мы висели вниз головой. Перекладина была достаточно длинной и прочной, чтобы выдерживать нас с Кеничи одновременно. Суть упражнения состояла в том, чтобы мы сначала делали скручивание, а затем сразу же разгибание спины. Выходила одновременная тренировка как мышц пресса, так и мышц спины. Но, естественно, все не могло быть так просто. Подозреваю, что ограничься Акисами только этим, то после этого не смог бы сам на себя смотреть в зеркало. Под каждым из нас на земле был разожжен костерок, и единственный выход не запечься состоял в том, чтобы как можно быстрее выполнять упражнения, отклоняя туловище как можно дальше от костра. Так что посачковать становилось попросту нереально. Инстинкт самосохранения заставлял беспрерывно двигаться, выходя за собственные пределы. «А-а, убийца!» – орал во всю мощь своих легких киничи, пока Каэцу Дзисенси раздувал под ним огонь с помощью веера. «Тренинг я назвал «Танец жареного кальмара», – в своей обычной манере произнес мастер, будто задавшись целью вызвать у парня возгорание определенного места, если не огнем, так хоть с помощью слов. Комплексно работает. Что-то мне от этого не легче. Это же покушение на убийство», – причитал Киничи, извиваясь подобно гусенице. «Когда жизнь человека под угрозой, раскрывается его истинный потенциал. Бесталанному ученику вроде тебя, если не тренироваться на пределе своих сил, никогда не превзойти определенный уровень. Тут и нужна рука мастера. Говорят, сайру очень трудно жарить. Я тебе не кальмар и не сайра. Неужели нельзя придумать более гуманные упражнения? Боль – временно, гордость – вечно. Если не умрешь, конечно же», – напутственно вымолвил Акисами, «шучу, однако, а вот последнее прозвучало не очень правдоподобно. Когда в глазах уже начало темнеть, а тело перестало слушаться, то мастер затушил оба костра и отвязал нас. Дав нам несколько минут отдыха, Каэцудзи повел нас в дадзё, заставив спарринговаться друг с другом. Тут-то и проявилась разница наших с киничи возможностей. Я был сильнее и быстрее него, а также из-за возросшей характеристики интеллекта успел выучить больше приемов. Я валял соперника по матам в 10 случаях из 10. Но вот когда к спаррингам присоединилась управившаяся с домашними делами Миу, полетать пришлось уже мне. Было видно, что девушка не использовала всей своей силы и старалась поддаваться. Но даже так я ничего не мог ей противопоставить. Даже после того, как мастер посоветовал нам с Киничи объединиться против Миу, мы ровным счетом ничего не добились. Неудивительно, учитывая, кем является ее дед, который наверняка тренировал внучку с молодых ногтей. На самом деле, я даже удивлен, что девушка все еще не вышла на уровень мастера. Касательно деления бойцов на уровни, я успел сегодня задать этот вопрос Акисами. Тот хоть и поворчал, что нам рано забивать этим голову, но все же поделился информацией. Первой ступенью в освоении боевых искусств считается уровень ученика, который подразделяется на учеников низкого, среднего и высокого класса. Нас с Киничи хоть и с натяжкой, но уже можно причислить к ученикам среднего класса. В действительности можно всю жизнь заниматься, но так и остаться на низком уровне. Важен не столько даже опыт и количество затраченного на тренировки времени, сколько мощь тела и ки. А самый действенный способ стать сильнее – это выходить за пределы собственных возможностей, тренируясь на грани жизни и смерти, ну или иметь огромный талант к боевым искусствам. Но даже в таком случае на таланте далеко не уедешь. Ми уже находится на уровне ученика высокого класса и близка к достижению следующей ступени, а следующим идет уровень эксперта. Зачастую это люди, которые уже закончили обучение у своего мастера и теперь самостоятельно нащупывают тропинку к собственному стилю. По словам Акисами, это самый длинный период для адептов Би. Он сравнивает этот уровень с недавно линявшей цикадой. Несмотря на то, что она полностью созрела, ее панцирь чрезвычайно мягкий и уязвимый. Зачастую эксперт либо достигает уровня мастера, либо погибает. Следующим после эксперта идет уровень мастера, который ранжируется на мастера низкого класса, мастера, великого мастера, продвинутого великого мастера и легендарного мастера. Все мастера в Рёдзенпока, за исключением старейшины, относятся к великим мастерам. Разница в силах между ними и предыдущими классами просто колоссальна. Чтобы зваться великим мастером, нужно не только в совершенстве овладеть соответствующим боевым искусством, но и вывести его на новый уровень. Это люди, достигнувшие вершины человеческих способностей и имеющие невероятно сильное тело и огромное количество ки. Также их нередко называют истинными мастерами или же верховными мастерами, кому как больше нравится, а те, кто может с легкостью их одолеть, зовутся продвинутыми великими мастерами. Да, оказывается, члены Рёдзенпока не самые крупные рыбки в этом пруду, опять же, за исключением Фурин Дзихайта. Старик является легендарным мастером, то есть находится на самой вершине всей этой иерархии. Мало того, он еще и сильнейший представитель своего класса. Круче него на этой планете не найти, по крайней мере, в наше время. Быть может, в далекой древности и существовал кто-то более могущественный, но вряд ли. Здесь, как и в науке, человечество постоянно накапливает знания, а каждое последующее поколение знает чуть больше предыдущего. Это касается не только приемов, но и элементарных знаний по типу, наиболее эффективные тренировки и оптимальное время отдыха. Помимо этого, Аки сами коснулся темы Ки, значительно расширив наши с Кеничи горизонты познаний. Оказывается, существует два типа Ки. Сей и Дау. Бойцы типа Сей сражаются в состоянии полного спокойствия и ясности ума. Они не вспыльчивы, тщательно анализируют и просчитывают как атаки противника, так и свои собственные. К мастерам типа Сей относятся Сигуры, Акисами и Макинси. Мастера боевых искусств типа Дау, напротив, используют собственный гнев как топливо, чтобы превысить собственные пределы. Как таковые, они склонны быть агрессивными в бою и редко уходят от наступления, а также больше полагаются на инстинкты и грубую силу. Представителями Дау являются Апачи, Сакаки и, как ни странно, Миу. Насколько я понял, тип Ки зависит в первую очередь от характера человека, и некоторые могут даже хоть и с трудом, но использовать как Дау, так и Сей. И сразу же после этих слов мастер предостерег нас от попыток соединить оба эти типа, дабы использовать их одновременно. Безумцы, что шли на данную авантюру, в лучшем случае становились инвалидами. Эти два вида Ки противоположны друг другу, а оттого несовместимы. Это все равно, что пытаться соединить материю и антиматерию. Да, в ходе аннигиляции высвободится огромное количество энергии, и теоретически возможно взойти на следующую ступень могущества, но порадоваться этому ты уже не успеешь. По ходу лекции я сразу же понял, что кое-кто не попал ни в одну из этих категорий, о чем сразу же и поинтересовался. Акисами, потерев усы, пояснил, что старейшина разработал собственный тип Ки под названием Га. В чем его суть, до конца не ясно, но вроде как оно основано на Дау Ки. Устав отвечать на мои вопросы, Каэцу дезориентировался на несколько минут раньше, чем закончилось его время. После чего Кеничи ушел тренироваться с Сакаки, а я с Макинсеем. Ему-то я и задал оставшиеся свои вопросы, тем более что он был наиболее сведущ в данной теме. Значит, тебя интересует все, что касается внутренней энергии. Сняв шляпу, протер платочком лысину китаец. Хаэм, по-хорошему тебе бы подойти с этим вопросом эдак через полгодика. Сейчас ты не извлечешь из этой информации особой пользы. Впрочем, вреда тоже не будет. Ладно, спрашивай, ученик. Для начала обязательно ли заниматься боевыми искусствами, чтобы увеличивать количество Ки? Задал я давно мучающий меня вопрос. Очень интересный вопрос, улыбнулся Макинси. Нужно понимать, что Ки – это в первую очередь воля и намерение, нацеленное либо на защиту, либо на нападение. Ты ведь знаком с теорией эволюции? Так вот, возможность пользоваться внутренней энергией зародилась в нас как средство приспособления к суровой окружающей среде. И на протяжении тысячелетий человечество пользовалось ею сначала для убийства животных, а после еще и для убийства себе подобных. Использовать Ки для чего-то помимо сражений, все равно, что идти против течения реки. Возможно, но сложно. Ки сама по себе есть сочетание духовной и телесной составляющей. Ты можешь тренировать тело и тем самым увеличивать ее запас, но без минимальной практики боевых искусств не сможешь не то что использовать, но даже почувствовать ее. Даже миролюбивые монахи, и те учатся боевым искусствам как раз таки для того, чтобы развить, почувствовать и научиться управлять этой удивительной энергией. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, вполне, но у меня есть еще один. Каэцу Дзисенси рассказал нам о делении адептов Бина-классы. Есть ли что-то подобное по отношению к Ки? Не преминул я возможностью вытянуть как можно больше из разговорчивого мастера. Есть такое, хоть данную классификацию вспоминают не так уж и часто. Да и на самом деле уже известной тебе иерархической системы более чем достаточно, чтобы понять пределы сил противника. Хотя, естественно, бывают и исключения. Если боец оперирует Ки лучше, нежели большинство людей его класса, то он так или иначе выбивается из общей массы. Далее ты поймешь, о чем я говорю. Существует всего три основных этапа использования внутренней энергии. Призыв Ки, который позволяет пользователю направлять энергию внутрь своих техник и атак. Большинство учеников всех уровней, низкого, среднего и высокого класса, способны достичь этой стадии. Высвобождение Ки. позволяет пользователю высвобождать ки наружу из своего тела и использовать ее различными способами против своих противников. Это вотчина экспертов и мастеров, но особо талантливые ученики высокого класса тоже способны достигнуть этого этапа. Далее идет уже удержание ки, которое позволяет пользователю не только высвобождать, но и свободно контролировать свою ки в теле и вне тела, а также предоставляет возможность втягивать и перенаправлять ки других людей. Любой великий мастер находится на данном этапе, но единственные, кто полностью освоил этот навык, это легендарные мастера. Технически достичь любого из этапов может адепт любого уровня. Все же это больше про контроль, чем про количество энергии. И такие уникумы действительно встречаются, но обычно бойцы все-таки не выходят за рамки рассказанной кисами классификации. И если ты видишь, к примеру, эксперта, то с вероятностью в 95% он находится на этапе высвобождения ки. Как-то так, пожал плечами Маккинси, заканчивая свою речь. «Спасибо, мастер. Весьма интересная информация», – поблагодарил я его, после чего приступил к тренировке, отрабатывая показанные им приемы. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindl. Глава 28. Пожалуй, самое яркое событие сегодняшнего дня – попытка Кеничи повеситься на поясе своего кимоно, когда мастера сказали ему, что он полностью обделен талантом к боевым искусствам. А ведь парень видел, как заботятся о нем мастера, уже было задумался о собственной исключительности. Но они быстро спустили его с небес на землю. Впрочем, Сакаки, любящий строить из себя цундере, в очередной раз показал, что учитель из него просто отличный. С видом, будто ему совершенно все равно, мужчина тому дал несколько полезных наставлений. «Ты талантлив только в усложнении себе жизни», – произнес он, сделав глоток пива, бутылка которого почти никогда не покидает его рук. «Ну, любой может сомневаться в своих способностях, и когда это состояние накатывает, то просто мочи макивору», – воскликнул Сакаки, ударив по вкопанному в землю и обмотанному бечевкой деревянному столбу. «Когда испуган, просто мочи макивору. Если что-то не так, просто мочи макивору. Если потерял веру в себя, мочи макивору. Тренировка, единственное, что никогда не подведет», — улыбнулся мастер, желая подбодрить ученика. «Никогда не подведет?» — заинтересованно переспросил Кеничи, высовывая голову из петли. «Тяжкая работа успокаивает сердце. Наберись терпения». Но, хотел было что-то возразить Кеничи, но был прерван Сакаки. «Ах, черт, давай научу тебя кое-чему еще. Слушай, даже если ты тренирован, в реальном бою сила в кулаки приходит не сразу. В таких случаях не стоит спешить. Расслабь немного запястье и нанеси хлесткий удар», — крикнул мастер, подкидывая в воздух пустую бутылку из-под пива, чтобы затем ударить по ней рукой на манер хлыста. «На этом бой закончится», — подытожил он под аккомпанемент звонко падающих на землю осколков стекла. «Это все, что осталось от несчастной бутылки. Противник что, сломается, как эта бутылка?» — мрачно поинтересовался Кеничи, комично округлив глаза. Парень, как всегда, был чрезмерно добр. «Может, садистские наклонности Саика можно излечить парой разговоров с Кеничи, а это уже от тебя зависит», — пояснил мужчина добрым тоном, положив руку на плечо ученика. «Я постарался запечатлеть в памяти продемонстрированный Сакаки прием. Он не был для меня в новинку. Я узнал о нем еще будучи подростком, от друга семьи, который позже погиб в горячей точке. Вот только я думал, что он годится разве что для потасовок с уличной шпаной. Впрочем, на данный момент наш скиничий уровень – это как раз драки со всякой шпаной. А учитывая, что у Сирохамы прямо сейчас какие-то терки с детьми улиц, то становится понятно, почему Сакаки решил показать ему именно этот прием. По оговоркам парня, банда под громким названием «Рагнарёк» сделала его своей целью, а он в свою очередь активно от них шухерится. Насыщенная жизнь – ничего не скажешь. Такими темпами я скоро от него отстану, если не в плане физических кондиций и количества изученных приемов, то в плане боевого опыта, так точно. Пока что я впереди из-за наличия воспоминаний прошлой жизни, но вечно этот разрыв не сохранится. Мне необходим опыт поединков с равными противниками. Ввязаться что ли в конфликт Кеничи с этим Рагнарёком, но эти гаврики ведь потом не отстанут, а меня не прельщает перспектива того, что они могут начать ходить ко мне в школу, чтобы инициировать бой. Видимо, придется спросить совета у одного из мастеров. Кеничи последовал наставлению, начав вымещать эмоции на макиваре, а Акисами, Сакаки и Маккинси удалились в главное здание. Они все еще наблюдали за тренировкой паренька через открытую раздвижную дверь, а потому я смог заметить их необычное поведение. Не отрывая взгляда от своего первого ученика, они о чем-то переговаривались. В это же время к Кеничи подошла Миу с полотенцем в руках и посоветовала ему передохнуть. Как только в поле зрения Акисами попала внучка старейшины, глаза мужчины озарились белым потусторонним светом, а губы изогнулись в коварной ухмылке. «Понял», — воскликнул он. «А так как я стоял не так уж и далеко от мастеров, то без проблем расслышал данную фразу. Чувствую, это не к добру». Мастера сели на татами полукругом, и Каэцудзи начал что-то им втолковывать, но уже полушепотом, из-за чего расслышать их дальнейшую речь не представлялось возможным. Но когда все трое разразились злобным смехом, я понял, что они замыслили какой-то коварный план, и не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, кто сыграет главную скрипку в планах заговорщиков. Кеничи-кун обратился к парню Акисами. «Тренируюсь я, тренируюсь», — ответил тот, думая, что мастер в очередной раз будет журить его за недостаточную самоотдачу. «Почему бы вам с Миу не прогуляться в воскресенье?» — озвучил сенсей неожиданное предложение, которое оказалось для парня сравни неожиданному удару под дых, столь же внезапным и выбивающим все мысли из головы. «Что?» — ошарашенно переспросил парень, пытаясь осмыслить только что услышанное. «Вперед, пригласи ее на свидание», — подтолкнул Кеничи к правильному решению, только что подошедший Сакаки. «А, мне можно?» — неуверенно протянул парень. «Да», — бросил Сакаки, а остальные мастера единогласно кивнули. «Да, Юху», — запрыгал от восторга Кеничи. Трудно не заметить, какие чувства он испытывает по отношению к Миу, а мастера и рады этим воспользоваться. Кеничи, изливая в окружающее пространство волны счастья, в припрыжку бегал вокруг девушки ровно до того момента, пока не оказался у нее за спиной. Рефлексы сработали раньше разума, и парень, схваченный за руку, был весьма технично переброшен через бедро. Встретившись с твердой землей, он жалобно запричитал: «Миусаан, это жестоко. Прости, ты зашел мне за спину и...» «Ну и ладно», — не собирался обижаться Кеничи. «За это ты должна согласиться, а...» «Оно я...» — замялась вдруг девушка. Ее бегающий взгляд при этом то и дело останавливался на мне. «Совершенно случайно у меня оказались два билета в кино», — Акисами вытащил из-за пазухи два белых конверта. «Когда только успела их раздобыть. Все нормально, соглашайся», — присоединился к убеждению девчушки Сакаки. «Иногда здорово сменить обстановку». Не остался в стороне и Макинси. «Я считаю это несправедливым по отношению к Кейки-куну. Он трудился не меньше нас, так что тоже заслуживает отдых». «Вот», — смущенно сформулировала свой ответ Миу. «Если идти, то только вместе». «КХМ», — задумался Каэцудзи, бросив на меня оценивающий взгляд. Кеничи же и вовсе совершенно паник, начав бормотать что-то про загубленное свидание, но в один миг он встрепенулся и замотал головой. «Миу права. Было бы неправильно оставлять его одного», — решительно вымолвил он. «Эх, знал бы ты, насколько я один, первым бы пожелал меня придушить. И все же он невероятно добрый паренек. Жаль, что не догадывается об истинной подоплеке происходящего. Достаточно увидеть, каким взглядом посмотрела на меня Миу, когда речь зашла о свидании, и все сразу же становится понятно». И, судя по всему, Акисами также все понял. «Ладно, в любом случае, похоже, едва ли Миу согласится идти, если я откажусь. Опортить мастерам их замысел, в чем бы он там ни заключался, я опасаюсь. Есть более гуманные способы подпортить себе жизнь». Глава 29. Уже на следующий день я познакомил Саика со своими девушками. С теми, кто ходит в нашу школу, понятное дело, ни Коми, ни Саика не знают о том, что я состою в отношениях еще и с собственной матерью. С Саюки Саикой так общалась, но теперь они сблизились куда как сильнее. По крайней мере, такое впечатление складывается со стороны. Ведь они то и дело о чем-то тихонько переговаривались друг с дружкой в отдалении от остальных. А вот Мидзуха предложила выйти на пару слов. «Братец, есть ли предел твоей похоти? Ты вообще собираешься останавливаться?» — укоризненно процедила школьница. «Да как-то само выходит», — пожал я плечами. «И ведь эта сестренка не знает о моих планах на Сигура и Мика. Да я Юмика, собственно, тоже. Такое чувство, будто ты задался целью превзойти арабских шейхов», — устало потерла она висок. «Хаэм, интересная мысль», — произнес я, сделав вид, что задумался над этой идеей. «Паранджу я не одену», — ответила она в шутливой манере, не поверив в серьезность моих слов. «К К слову, если чисто гипотетически, у меня есть еще несколько кандидаток на вступление в нашу семью, предпринял я осторожную попытку прощупать почву. А нефритовый стержень не сотрется, или все придет к тому, что я буду ждать своей очереди несколько месяцев, а султан, грозно насупилась девушка. Эх, порой я начинаю жалеть, что ты не можешь просто поматросить и бросить понравившихся пассий. Правда, тогда вполне возможно, что ты бросил бы и меня. Мда, ну почему нет золотой середины? Задала она вопрос, глядя куда-то в потолок. Поскольку вопрос был риторическим, потолок ей не ответил. Благодаря тренировкам я с каждым днем становлюсь все выносливее, так что твои опасения напрасны. Успокаиваю сестру с легкой улыбкой на губах. Вот как, тогда я требую немедленных доказательств, заявила она с предвкушением в голосе, облизнув при этом губы. Прямо в коридоре, подожди секунду, кинула она, прежде чем стремглав броситься в клубную комнату. Полминуты спустя она вернулась, гордо крутя на пальце какой-то ключ. «Это что?» – недоуменно покосился я на нее. «Ключ от комнаты клуба Кэндо», – Усайка одолжила. «Там сейчас не души». Хитро, по достоинству оценил я способности сестры. Позже нужно будет придумать способ, как отблагодарить Саика, да и уделить ей толику внимания не помешало бы. Есть у меня идея, как совместить приятное с вынужденным. Думаю, Миускиничи не будут против, если я возьму на нашу прогулку еще и фиолетово-лосую мечницу. Ну, Киничи-то уж точно не будет возражать, а вот реакцию Фурин-дзи я предсказать не берусь. Вполне возможно, что это отобьет у нее желание иметь со мной нечто большее, чем элементарная дружба. Не понадобилось много времени, чтобы быстрым шагом добраться до нужного места. Перемена не бесконечна, так что нужно успеть до звонка. Руководствуясь теми же соображениями, Мидзуха сбросила с себя одежду, как только мы оказались внутри. Теперь на ней оставалось лишь симпатичное нижнее белье, прекрасно подчеркивающее природную красоту девушки. Приблизившись к сестре, я поцеловал белоснежную кожу ее груди, после чего стал спускаться ниже, покрывая поцелуями ее плоский животик, постепенно приближаясь к лобку. «Братик, можешь полизать меня через трусики?» – высказала необычное желание Мидзуха. Как только я собрался снять с нее мешающий элемент нижнего белья, мне интересно попробовать, как это будет ощущаться через ткань, пояснила она, заметив удивление на моем лице. Ладно, у меня не было причин отказывать той в такой малости, поэтому я зарылся лицом меж ее ножек, пройдясь языком по поверхности, влажных от любовных соков, трусиков. Рука девушки легла на мой затылок, легонько прижимая мою голову к своей киске. Мои же руки схватили ту за сочные ягодицы, которые я с удовольствием принялся наминать, вплоть до момента, как мой открытый рот без предупреждения не наполнился влагой от струйного оргазма сестры. «Ух!» – просипела партнерша, пытаясь справиться с дрожью в теле. «Необычные ощущения. А теперь, доставая свой член, я должна проверить, не появились ли еще на нем мозоли и нормально ли он функционирует», – произнесла она, стягивая с бедер мокрые трусики. «Что ж, ты сама напросилась», — сказал я, оперативно избавившись от брюк. Сестра, опустившись на колени, довершила начатое, аккуратно приспустив мои трусы. Член быстро увеличивался в размерах и вскоре уперся девушке в подбородок. «Он что, стал больше с прошлого раза?» — заинтересованно прищурилась Мидзуха, не сводя глаз с моего агрегата. Словно собралась его раскалывать и вот-вот приступит к допросу. «Ну так ведь секс, это тоже своего рода тренировка, а к тренировкам я подхожу очень ответственно», произнес я с умным видом полную чушь. «Подозреваю, что на самом деле причина его увеличения в повышении характеристик с помощью системы, что благоприятно влияет на весь организм. Помимо этого, не стоит сбрасывать со счетов и фактор возраста, благодаря которому я все еще могу как стать выше, так и прибавить в длине в некоторых других местах». Красиво завернул. «Брал курсы успешных гаремовладельцев», усмехнулась сестра, потыкав пальчиком вставшего на дыбы зверя. «Мой маленький друг сразу же предал меня», отозвавшись на ласку активным подергиванием. Было видно, что он хотел бы вероломно вломиться в святая святых, дабы насладиться приятным теплом находящейся напротив него особы. И в этом я с ним был полностью солидарен. «Зачем, если я уже и сам могу давать уроки», ответил я, тут же повалив девушку на татами. Взяв ноги Мидзухи, я прижал их к ее животу так, чтобы ее попка оторвалась от пола. «Такое неприличное положение», — покраснела она, поняв, что мне открывается великолепный вид на все ее дырочки. Я ведь знаю, что ты любишь такое. Не дав сестре времени на ответ, одним толчком вошел в ее лоно. В такой позиции мой член входил намного глубже и доставал до самых дальних уголков, принося удовольствие как партнерше, так и мне самому. Размеренный темп быстро перерос в дикую долбежку, из-за чего помещение заполнили хлюпающие звуки от соприкосновения наших гениталий. В принципе, можно было бы и ограничиться данной позой, но тут мне пришла в голову мысль поинтереснее. Выйдя из девушки, я попросил ее подняться, чтобы сменить позицию. Подведя Мидзуху к закрытому жалюзи окну, я надавил ей на спину, подсказывая, какую позу следует принять. Сестра наклонилась вперед, схватившись руками за подоконник. Теперь ее туловище было параллельно полу, а ножки расставлены по ширине плеч. Но все мои манипуляции не преследовали целью банальную смену позиций, а лишь маскировали истинные намерения. Вновь погрузившись в узкое влагалище сестры, я возобновил толчки. Когда партнерша вошла во вкус и ослабила внимание, моя рука дотянулась до жалюзи и отодвинула их в сторону, открывая вид на практически пустой школьный двор. Так как клубная комната Кэндо располагалась на третьем этаже, риск быть увиденными значительно снижался. Однако он все еще присутствовал, а значит, Мидзуха получит необходимый коктейль эмоций. «Кья, брат, что ты делаешь? Нас ведь могут заметить», — воскликнула партнерша, наконец заметив изменения в окружающей обстановке. «Тебе ведь не чужда любовь к эксгибиционизму?» – задал я не требующий ответа вопрос, так как она сама мне в этом признавалась после того, как была уличена за этим делом. «Только перед тобой», – возразила она, – «но тебе ведь стало трудно получить от этого наслаждение после того, как начались наши отношения. Я изучил каждый сантиметр твоего тела, так что ты уже не испытываешь былого трепета от обнажения передо мной. К тому же, я не хочу, чтобы ты переживала о том, что тебя могут увидеть. Я хочу, чтобы ты волновалась о том, что увидеть могут нас», произнес я, сделав особый акцент на последнем слове. «Представь, какие слухи могут поползти по школе», шептал я ее на ухо подобно змею-искусителю. «Нет», запричитала собеседница, виляя бедрами, словно хотела создать иллюзию того, что все происходящее ей не по душе. Но истинный мотив, конечно же, крылся в том, что от моих слов сестренке начало сносить голову. Она была возбуждена до предела, о чем свидетельствовали капающие на татами капли нектара. «А нет, это же Касуми!» Неожиданно встрепенулась Мидзуха, смотря на какую-то девчонку, прогулявшуюся по двору. «Твоя знакомая?» – заинтересовался я. «Подруга, и она влюблена в тебя. Правда, не решается признаться», – поведала девушка любопытную информацию, которой я не преминул воспользоваться в своих коварных злодейских планах. Бедная Касуми, она и не подозревает, что подруга, с которой она делится столь сокровенными вещами, трахается с предметом ее обожания у нее за спиной. Интересно, какой будет реакция девчушки, если она посмотрит в нашу сторону и обнаружит, что тебя жарит твой собственный брат. Думаю, это сломит ее, предположил я, внимательно наблюдая за реакцией Мидзухи. Нет, такого не должно произойти, отрицательно покачала она головой. Вот только действия совершенно не соответствовали словам, поскольку бедра девушки начали двигаться навстречу моему члену, и весьма энергично. «Мы не должны этого делать. Пожалуйста, перестань», выставляла себя жертвой сестра. «Я вообще не двигаюсь». «Это ты на меня насаживаешься», усмехнулся я, понимая, что подобная игра лишь еще больше распаляет возбуждение Мидзухи. «Нет, это не так, твое притворство на меня не подействует. Пусть Касуми увидит, что ее подруга стала похотливой шлюшкой своего брата», провозгласил я, начав методично шлепать эксгибиционистку по ягодицам, сопровождая каждый удар какой-нибудь грязной фразочкой. «Мхах, она не должна узнать, что я предала нашу дружбу ради крепкого и твердого члена в своем нутре, что я каждый день выслушивала ее любовные переживания, сама в это время думая, в какой позе сегодня меня отымеет парень, по которому она так сохнет», выкрикивала Мидзуха, подкидывая дров в топку и без того безумно яркой экзальтации. «Другого от такой извращенки, как ты, я и не ожидал», засмеялся я. «Сестре было не обязательно знать, что солнце, светящее прямо в наше окно, отражалось от поверхности стекла, чем мешало находящимся внизу школьникам или школьницам рассмотреть наши фигуры. К тому же я не терял бдительности, тщательно мониторя ситуацию, и был готов в любой момент вернуть жалюзи в их исходное положение. Но девушка так опьянела от возбуждения, что совершенно не задумывалась о подобных мелочах. С каждой последующей секундой ее ноги все сильнее дрожали, знаменуя скорое окончание. А когда я увеличил темп и пустил в ход пальцы, то из ее головы и вовсе выветрились все мысли. Девушка могла лишь безостановочно стонать, стараясь удержаться на ногах. «Мех!» — взвизгнула сестра, почувствовав, как моя сперма изливается в ее матку, что подстегнуло наступление и ее оргазма, который не заставил себя долго ждать. Как ни странно, окончание не сопровождалось ни стонами, ни какими-либо другими звуками. Просто в один момент сестренка запрокинула голову назад, после чего ее ножки подогнулись, и она стала заваливаться вперед. Я тут же обхватил ее за талию, удерживая от падения уже бессознательное тело, повисшее на моих руках подобно тряпичной кукле. Достижение. Доведение Мидзухи Кирю до 10 уровня оргазма выполнено. Награда. Повышение параметра привлекательность на 10 пунктов, рабский контракт, ась, больше глав на бусте, https басты Тони Линдил, глава 30. Если с повышением привлекательности на 10 пунктов все было понятно, в прошлый раз за достижение 10 уровня оргазма точно так же повысилась удача, то, что за рабский контракт такой, было решительно непонятно. Аккуратно положив бессознательную Мидзуху на татами, я вновь вернул внимание к системному уведомлению и мысленно кликнул на заинтересовавшую меня награду. Рабский контракт – договор, заключаемый с добровольного согласия обеих сторон, при котором ранее свободная сторона передает себя в бессрочное владение стороне без возможности в дальнейшем его расторгнуть. Для подписания контракта, сторона А, далее именуемая раб, должен в присутствии стороны Б, далее именуемый хозяин, дать устное согласие, а хозяин принять его в течение 3 минут, после чего раб лишается физической возможности нарушить приказ своего хозяина, но не теряет способности трезво мыслить ввиду того, что данный контракт никак не воздействует на сознание сторон. Очень интересно, вот только какой от него прок, если требуется добровольное согласие будущего раба. Думаю, Саюки была бы не против стать моей в полном смысле этого слова, но нет, это слишком жестоко. Не могу я сделать такого с небезразличной мне девушкой, да и не имеет это смысла. Перспектива же обратить сильного врага в преданного тебе раба кажется весьма привлекательной, если не вспоминать, что нужно еще как-то вынудить его дать свое согласие. Насколько я успел узнать, большая часть мастеров не беспринципные мрази и имеют свой, порой извращенный, но кодекс чести, а потому предпочтут умереть, нежели потерять свободу. Впрочем, я знаком лишь с мастерами из Рёдзенпока, а посему могу ошибаться в суждениях. Так или иначе, сильно сомневаюсь, что мне выдастся возможность применить контракт, но запас карман не тянет. Хотя я с радостью бы обменял его на пару десятков кейнов, имейся такая функция. Стон Мидзухи оторвал меня от дум. Ее ресницы задрожали, и вскоре она открыла глаза. «Брат, это было великолепно. Я никогда...» Вдруг оборвалась сестра на полуслове, как только ее взгляд сфокусировался на моем лице. Что-то не так, не мог я понять причину ее необычного поведения. «У меня такое чувство, будто ты стал еще более привлекательным», задумчиво пробормотала Мидзуха сомневающимся тоном. «Забудь. Видимо, после того, что ты сделал с моим телом, я полюбила тебя еще больше», махнула она рукой, самостоятельно найдя объяснение подобному изменению. «У меня же возникло непреодолимое желание посмотреться в зеркало, которого под рукой, естественно, не было, что я, собственно, чуть позже и сделал». Перекинувшись с сестрой еще парой слов, я поспешно ретировался, якобы на урок, а на самом же деле в уборную. Висевшее там зеркало пролило свет на суть произошедшей метаморфозы. Кожа лишилась большей части дефектов. Маленькие, едва заметные родинки, черные точки, морщины – все это исчезло без следа. Жирный блеск, являющийся следствием работы потовых желез, если и не пропал полностью, то значительно уменьшился. Помимо этого, лицо прибавило в смазливости. К счастью, не до состояния капо-пайдолов. Напротив, за счет более выделяющихся скул и достаточного числа резких черт лица, я прибавил в брутальности. Смазливая брутальность – хех. Если сестра списала все на причуды собственного восприятия, то мастера, в виду развитой наблюдательности, точно заметят перемены во внешности собственного ученика. Макинси и Акисами уж точно. Возможно, еще и Сигуры. Ну, я на это надеюсь. Все же заиметь дополнительное преимущество в деле очарования одной большегрудой мечницы никогда не помешает. а то ее отстраненное выражение лица совершенно не помогает понять, как на самом деле она ко мне относится. И если увеличение привлекательности способно склонить чашу весов в мою сторону, то я всеми руками за. Занятно, вокруг меня столько сексуальных девушек, к которым я испытываю теплые чувства, но только в отношении Сигуры я чувствую пьянящее чувство влюбленности. Нельзя сказать, что я не люблю всех остальных, нет, просто эта любовь более спокойная, словно к супругам, с которыми прожил вместе не один десяток лет. Похоть, влечение, уважение, все это присутствует, но не переходит грань, когда разум готов свернуться в трубочку от одного лишь мимолетно брошенного предметом воздыхания взгляда. Оторвавшись от зеркала, я решил проверить, насколько же изменились мои характеристики в числовом выражении. Удача – 45, интеллект – 33, привлекательность – 17-27, телосложение – 26, ки – 19. Да уж, как бы странно это ни звучало, но по привлекательности я уже превзошел ту же Миу, но до Сигуры, с ее 40 единицами, мне еще далековато. Что касается остальных параметров, то телосложение за достаточно короткий промежуток времени претерпело заметные изменения. Изнурительные тренировки под началом изобретательного садиста не могли не сказаться на силе моего тела. Тренажерный зал и близко не сравнится по результативности с тем адским обучением, которое нам скиничи устраивают мастера. Ки тоже возросла, но не только из-за естественного прироста телосложения, но и потому, что я стал все чаще задействовать внутреннюю энергию при отработке требующих этого приемов. Отсидев все положенные уроки, я, как и всегда, отправился в Рёдзенпока, но перед этим заскочил в класс Саика и пригласил ее на свидание, предупредив о том, что помимо нас двоих на нем будут присутствовать и Кеничи с Миу, и я попросил в обязательном порядке захватить с собой Бакин. Раз мастера зачем-то выступили инициаторами нашей прогулки, значит, намечается что-то нетривиальное. Думаю, развлекательная программа будет на уровне. На сегодняшнюю тренировку я шел с особым энтузиазмом, в приподнятом расположении духа. А причина в том, что кузнец, к которому я заглянул по дороге, обрадовал меня выполненным заказом. Подарок для Сигуры был готов, и я предвкушал, как преподнесу его ей. Ощущаю себя наивным дураком, решившим заслужить внимание понравившейся ему девушке с помощью подарков. И не сказал бы, что данная аналогия была далека от правды. По крайней мере, я дурак, который признает собственное скудоумие. Задаривание – это, мягко говоря, малоэффективный метод для привлечения женского расположения. Адекватная девушка оценивает скорее внутреннее наполнение, а отвратительные в своей сути меркантильные особы с радостью обласкают своим вниманием недалекого мужчинку, дабы поощрить его на дальнейшие сутулые дары. И вот я, прекрасно понимая всю подноготную, наступаю на те же самые грабли. Разница лишь в том, что у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Совру, если скажу, что мои поступки совсем не преследуют цели вызвать заинтересованность одной любительницы холодного оружия. И все же основной движущей силой выступает эгоистичное желание увидеть радость на лице мечницы, как влюбленный по уши подросток, ей-богу. А, ну да, я ведь таковым и являюсь. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 31. А сейчас, ученик, я передам тебе сильнейшую технику в своем арсенале, торжественно произнес Маккинси, сверкнув глазами. Тренировки с остальными мастерами уже прошли, теперь настала очередь мастера Кэмпа, после чего я, наконец, смогу перейти к занятию с Сигурой. Но как бы мне не хотелось быстрее закончить, я не мог упустить возможности научиться очередному приему. А если он столь могущественен, как заявляет Сенси, то я тем более не имею права быть невнимательным. Внимательно слушаю, мастер, сконцентрировался я, но хватит ли мне сил, чтобы ее исполнить? Прорезались нотки сомнения в моем голосе. О, не беспокойся. Конечно, сейчас ты не сможешь реализовать весь ее потенциал, но она требует не столько силы, сколько скорости и ловкости. Внимай же, Кики-кун. Данная техника позволит тебе обездвижить любую женщину, произнес он, выдержав драматическую паузу. Видимо, чтобы я проникся важностью момента. Если она слабее тебя, естественно, смущенно добавил мастер, не увидев на моем лице ожидаемого воодушевления. Что-то я не очень понимаю. Ничего, скоро ты узришь все великолепие разработанной мною техники. Миу, подойди-ка, крикнул мужчина, подзывая развешивающую белье девушку. Что такое? Спросила она, приблизившись. Было заметно, что блондинка была настороже и ожидала какой-то подлянки. «Ты нужна мне, чтобы продемонстрировать Кики-куну один из моих приемов». «Ладно», — согласилась Миу, одарив мастера подозрительным взглядом, «только никаких извра. Техника ограничения в стиле ма», — воскликнул он, не дав девушке возможности договорить. Мастер одним движением сблизился с Миу и превратился в размытый вихрь. Точнее, его тело так быстро двигалось вокруг девушки, что размазывалось в воздухе. Скорости моей реакции не хватало не то что уследить за его движениями, а даже разглядеть, в какой точке пространства он находится в тот или иной момент.